Глава 23. Мать Никиты уговаривала нас задержаться подольше. Хотя бы до ужина. Мы вежливо отказались. После сытного крестьянского то ли завтрака, то ли обеда во двор не вышли, а выкатились. В деревне о наших подвигах знало уже, разумеется, все население, включая стариков, младенцев и домашний скот. Пока шли по дороге, люди выскакивали из домов и низко кланялись. От одной избы к нам бросилась девушка, которая показывала, где русалки. Захар позеленел со страху и выхватил меч. Девушка испуганно остановилась. В руках она держала венок из полевых цветов. «Психологическая травма», — кивнув на Захара, объяснил девушке я. «Отпустит, боюсь, не скоро. Чего тебе?» «Веночек подарить хотела», — пролепетала красавица. «Ему или мне?» «Сперва ему. А теперь уж не знаю». Девушка со страхом смотрела на меч. «Убери», — приказал Захару я. «Если ты так каждую женщину встречать будешь, помрешь холостяком». Захар, помедлив, сунул клинок в ножны, но руку с рукояти не убрал. «М-да». Крепко его приложила. «И психологов-то знакомых нет. Придется лечить по старинке, матюгами и выпивкой». Я протянул руку к девушке. «Давай венок». Нахлобучил произведение флористического искусства на стриженную под горшок башку Захара. Так он и шел дальше, покачивая васильками и ромашками. Сказав, что село находится неподалеку от оплота, Прохор не соврал. Ну, почти. 3 часа пешего хода — это разве далеко? День, впрочем, выдался не жарким, и дорога была приятной. То и дело ныряло в прохладные рощицы. В одной мы остановились пополнить фляги водой из родника. Пока набирали воду, рядом села печуга. Что-то деловито клевало в траве. Не крупная, но яркая. Рыжевато-коричневая, с черной головой и ярко-голубыми, с черными полосками перьями на плечах. Я вспомнил дятла, прирученного Никитой. С котом не проканало, но кот не птица. И вообще что-то очень загадочное. Не каждый охотник таким интеллектом похвастаться может. А тут печуга как печуга. Ну-ка. Я начертил в воздухе знак. Тот послушно засветился. Подплыл к птице, коснулся ее перьев и растаял. Птица перестала клевать, подняла голову. Посмотрела на меня и порхнула к моим ногам. Уселась, преданно глядя в глаза. Ага. «Ну-ка, вот так?» Птица порхнула к роднику, из которого наполнял флягу Захар. Плюхнулась в воду, ударив крыльями по воде. Захара окатил фонтан брызг. Он с руганью отшатнулся. Принялся отряхиваться. Проворчал. «Верно, народ говорит, дурные тут леса. Птицы и те какие-то полоумные». Я рассмеялся. Птица ударила крыльями по воде еще раз, подняв новый фонтан брызг. Захар перевел взгляд с нее на меня. С изумлением спросил. «Ты что ли развлекаешься?» «Нет, колдун озадачился. Никогда прежде мужиков в ромашках не видел. Вот и следит за тобой птичьим взглядом, как бы чего ни вышло». «Да иди ты!» Захар снова сел на корточки. Посмотрел на птицу. «То есть это что же? Работает игрушка?» «Не игрушка, а мобильное средство связи. Небывалый скачок технического прогресса. Какие уж тут игры». «Птица оказалась сойкой, это мне сказал Захар. Я почему-то думал, что как только закончится действие знака, сойка растворится в родном лесу. Но она следовала за нами до самого оплота. Несколько раз улетала и скрывалась с глаз, однако неизменно возвращалась. Так мы и вошли в оплот втроем. Сначала порхнула сойка, потом шагнул Захар, а замыкающим я. «А это вам зачем?» Метнув взгляд на сойку, спросил Прохор. Удивленным он не выглядел. Охотники, видимо, чего только из леса в оплот не притаскивали. Ну и, в принципе, человеку, на столе которого стоит магический пень, удивление как-то не к лицу. Коммуникации будем налаживать. «А русалок уже отладили, что ли?» «Так точно. 8. Я развязал мешок и высыпал на стол Прохора 21 кость. Захар скромно добавил свои 6. Получилось солидно. «Ого!» Прохор присвистнул. Посмотрел на Захара. «Это ты, выходит, даже не одну, а 2 русалок завалил?» Захар горделиво приосанился. «Бухгалтерию подбивать потом будешь», — категорически объявил я. «Сейчас давай сюда пень. Надо Захара в охотники принять. Заслужил». «Что ж...» Прохор придвинул достопамятный пень к краю стола. «Снимай перчатку, Захарка». Захар стащил перчатку и покраснел. На тыльной стороне ладони красовался шрам от иссеченной метки. Прохор посмотрел на шрам и погрозил пальцем. «Смотри! Владимир за тебя ручается! Не подведи его!» «Не подведу», — пообещал Захар и стиснул зубы. Мы взаимно положили руки в пень. И повторилось все как встарь, только теперь я был по другую сторону баррикады. «Ты, Захар, готов ли вступить в Орден Падающей Звезды, служить его интересам и очищать мир от скверны?» «Готов!» — звенящим от значительности голосом сказал Захар. «Ты, Владимир, готов ли взять в ученики Захара?» «Готов!» «Ты, Захар, принимаешь ли Владимира своим мастером?» «Принимаю!» Я не почувствовал боли, а вот Захар зубами заскрежетал. Зато когда выдернул руку, на ней вместо иссеченной метки красовалась одна хвостатая звезда. «И опять нет повода не выпить чаю с пряниками», — сказал я. Егор, который ночевал во плоти и которого мы своим появлением разбудили, зевая, вошел в комнату. «Уже ничему не удивляюсь даже», — сказал он. «Раньше хорошо, если раз в год новичка посвящали. А сейчас...» «Кстати, об этом», — вспомнил я. «Нашли еще одного перспективного пацана с силой». «Где?» — хором спросили Егор и Прохор. «В холмах Вестима. Только маловат еще, лет 7 ему. Но Дятлов шашки уже обыгрывает, далеко пойдет. Особенно если учесть, что сам эти шашки и выдумал». Егор с Прохором так же дружно, как обрадовались, вздохнули. «И впрямь мелкий», — сказал Прохор, усаживаясь. «Ну да ничего, подрастет. Как лет 12 стукнет, можно начинать учить потихоньку». «У родителей-то хоть спрашиваете?» «Конечно, куда без этого. Да только честно же предупреждаем. Если сила в человеке проснулась, все равно он к нам придет, никуда не денется. Сила-то это такая, что покоя не даст». «Не даст», — пригорюнился Егор. Ткнув в него пальцем, Прохор сказал. «Он вот уйти хотел. Год не охотился. В Поречье на постоялом дворе вышибалой работал. Так чуть не вздернулся от тоски». Егор кивнул. Видимо, это произошло после того, как у него вышла скверная с десятком. «Мужики», — решил я сменить тему, — «а почему, когда меня посвятили, мне меча не дали? А как Захару, так сразу». «А ты много мечей тут видел, когда посвящался?» — хмыкнул Прохор. «Это вот, когда на колдуна твоего собирались, охотники и приносили оружие погибших товарищей. А потом Терентий еще». «Ну, один охотник ушел, двое пришли». Неожиданно врубил оптимистический режим Егор. «Значит, не проиграно наше дело». «Кстати, о деле», — вспомнил я. Подошел к столу Прохора. Оторвал от рулона бумажные ленты, надетые на деревянный штырь, клочок бумаги. Взял перо. Написал несколько слов, после чего вытянул вперед руку. На запястье села сойка и преданно чирикнула. Я скатал записку в трубочку, привязал к лапе птицы. Сотворил нужный знак и мысленно отдал приказ. Сойка порхнула к Егору. Села ему на колени и вытянула вперед лапу с привязанной бумажкой. Сказал Егор. «Чего «а»?» «Месседж тебе пришел, открывай». Егор отвязал от птичьей лапы записку. Прочитал. «Го со мной на колдуна. Старт завтра в 7 утра от моей усадьбы». Возмутился. «Ты рехнулся, что ли? Где это видано вдвоем на колдуна? На колдуна десяток собирать надо». «А мне чего не сказал», — обиделся Захар. «И я бы тоже на колдуна пошел», — присоединился к общему негодованию Прохор. «В прошлый раз вон, а как удачно сходили. Если Терентия не считать. Ну да это он сам виноват. Нечего было знаками непонятными швыряться». Я вздохнул. «Абстрактное мышление? Не, не слышали. Зовут на колдуна, значит, идем на колдуна. Без всяких этих ваших». «Да не зову я никого никуда. По крайней мере, пока. Колдун где-то в наших краях шарашится, это понятно. Но идти на него рано. Хотя бы потому, что мы понятия не имеем, в какую сторону. А записка — просто пример. Хотел показать, как с помощью таких вот птичек можно общаться на расстоянии. Если отсюда в оплот или еще куда прилетит птица с запиской, имейте в виду, что это не спам. Это значит, что записку отправил я, потому что сам прибыть не могу. Вот теперь они поняли. «Ишь ты!» — уважительно протянул Егор. «Это ты новый знак освоил, что ли?» «Ага. Где я взял знак, ни Егор, ни Прохор не спросили. Я уже знал, что по неписанному охотничьему этикету задавать такие вопросы неприлично. Где взял, там больше нет. Если сочту необходимым, поделюсь мудростью с товарищами. А если не сочту, это мое дело и мое право». Насколько я понял, свой запасец оригинальных знаков имелся у каждого уважающего себя охотника. Но делиться знаниями никто не спешил. Захар тоже промолчал. «Правильный парень все-таки. Вроде и болтливый, но когда надо язык прикусить, соображает». «Дело», — решил Егор. «А чего ты птицу выбрал такую несерьезную? Сойка — чай не сокол. Версты не пролетит, свалится с устатку». Я вздохнул. «Повторяю, это тестовый образец. Альфа-версия, багов наверняка куча. Надо сначала все потестить, а потом уж на поток ставить. Ты вот сказал сокол. А где можно соколов взять?» Егор с Прохором переглянулись и рассмеялись. «Сказал тоже. Сокол не курица, мешком не прихлопнешь. На воле поди его поймай». «А я вот слыхал, что граф Дорофеев соколиную охоту шибко уважает», — неожиданно вмешался Захар. «Сам-то не видал, конечно, но люди рассказывали». «Тоже слышал», — кивнул Егор. «Ну вот», — одобрил я, — «другое дело». «Дорофеев — это хорошо. С Дорофеевым мы с некоторых пор, если не друзья, то уж точно хорошие приятели. Надо будет навестить графа. Сказать, что с детства мечтаю о соколиной охоте. Только сначала домой отдохнуть как следует. Узнать, что там у нас с отжатой деревенькой, насколько выгодным оказалось приобретение. 6 родий, полученные Захаром после охоты на русалок, под моим наблюдением преобразовались в ранг ученика-ополченца, а также знаки удара и восстановления сил. После чего Захар вздохнул и потопал к общественному гаражу седлать общественную лошадь. «Сам-то я мог перенестись к себе в усадьбу знаком». А вот на то, чтобы таскать с собой Захара, ранга пока не хватало. Захар умоляюще посмотрел на Егора, но тот покачал головой. Сказал, что уже взял задание. В каком-то селе на старом погосте вурдалак образовался. Мы попрощались. Я начертил знак и перенесся к себе. Предвкушал, как приму ванну, пообедаю, развалюсь в кресле и буду слушать доклад Тихоныча. Наверняка он уже вернулся. Тихонычу надо отдать должное. Плотника он нанял отличного. Работал мужик быстро. Дверцы в кабине переноса в моей башне, выломанные во время нападения, оказались восстановлены. Гладкие и свежеоструганные дощечки приятно пахли деревом. И на светлой поверхности этого дерева особенно ярко выделялся след, оставленный кровавой пятерней. Кто-то в буквальном смысле слова вывалился из кабины, толкнув дверцы из последних сил. Первым порывом я скостовал доспехи. Потом выхватил меч. На краю сознания мелькнула мысль, что делаю это уже машинально, как сев за руль, давил бы на педали и включал передачи. Подготовившись таким образом к любым неожиданностям, я прислушался. Тихо. Ни воплей, ни стонов, ни отголосков драки. Где-то во дворе напевает Маруся, шаркает по траве коса, Данила косит траву у забора. В общем, более мирные звуки захочешь — не придумаешь. А на светлых деревянных дверцах кровавый след. Что за черт? Дверцы я толкнул ногой. Из кабины выскочил с мечом на изготовку, а через секунду сунул его в ножны, убрал доспехи. Сил у нее действительно хватило лишь на то, чтобы толкнуть дверцы кабины и выйти. Позвать на помощь уже не смогла. Посреди моей комнаты лежала на полу Земляна. Я бросился к ней, встал на колени рядом. Ого! Вдоль всей спины тянулись 4 глубокие борозды, след от удара когтистой лапы. Хорошо, если ребра не сломаны. Последние силы Земляны, видимо, ушли на заживление. Но сработало не очень, раны еще кровоточили. Волкодлак. А может, и медведь. Лицо земляны тоже было иссечено следами когтей, только не таких крупных. От крыс остались бы более глубокие борозды. Значит, лягухи или ящеры. Я скостовал противоядие. Но яд из ран не потек. Значит, лягух отметаем. Ящеры. Странно. Земляна ведь сама меня учила, что твари не нападают вместе. Ладно, потом разберемся. Сейчас главное — привести ее в чувство. Заживление. Раны начали затягиваться. И мелкие на лице, и глубокие на спине. Дождавшись, пока они перестанут кровоточить, я скостовал восстановление сил. Мертвенно-бледное лицо земляны порозовело. Но слава тебе, Господи. Я подошел к окну. «Тетка Наталья! Топи баню, готовь комнату. У меня гости».